Олег Дмитриев. Воин-врач 2. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Новые границы невозможного. Народ, жадный до новостей и сенсаций, что в моем прошлом будущем, что здесь, начинал стягиваться к причалам. Мы с Глебом ехали шагом, он слева, на шаг позади. Справа, чуть ближе вперед, шагал конь Яна Немова, время от времени всхрапывая и сбивая ритмы. Его Тимеликс такого себе никогда не позволял. Примечание. Тимеликс. Темнота или тьма. Латгальский. Но они вместе с Бураном и Варовым Палом отдыхали на подворье Пахома, лучшего в Киеве коновала. Здешний болит обещал, колотя себя в длинную сивую бороду, что Пала и Бурана в строй вернет скоро. А вот про Воронова попросил дней 5 наподумать, чем сразу расположил меня к себе. Мог бы даже поклясться, что вылечит, но не стал обещать заранее. Профессионал и неалчный, как многие в этом городе. На вопросы об оплате за труд махнул рукой, пробурчав, что посчитает тогда, когда будет за что деньги принимать. За воротами, казалось, толпилось полкиева, потому что ближе к сходням пройти мешали волнорезы из Ждановых. Тут было не только 3 заслона, о которых говорил Всеслав, но и 2 заграждения по периметру, довольно широкому, причем в рядах второго полукольца через 2-3 фигуры в кольчугах и шеломах попадались знакомые кожаные безрукавки. Видимо, Ставр начал боевое слаживание. Но фигурами эти в коже от полоцких великанов почти не отличались, и рогатины у них в руках тоже были не тоньше и не короче. И головы они склоняли, приветствуя князя с сыном, точно так же. Видимо, дисциплина в лесных войсках была на нужном уровне. Заслоны один за другим открывались перед мордами коней и закрывались позади нас. Посторонних, вероятно, желавших под шумок проникнуть на берег, отсекли еще на втором периметре. Лишних людей на причалах не было. С нашей, по крайней мере, стороны. Комитет по встрече получился вполне представительный. Перекрыть для визита неизвестных гостей не самый маленький участок берега в эти времена, пожалуй, мало кто и смог бы. Как усыпать все крыши и высокие деревья снайперами? Но недавняя заваруха показала, что дружина работала слаженно и крайне эффективно, и это, надо полагать, ей самой понравилось. И вера в чародея, которому довелось служить, тоже добавила. Хотя, казалось, куда уж больше. Лодьи, явно местные, русские, судя по узнаваемым обводам и формам, стояли у сходин. На веслах сидели широкоплечие бородатые мужики, видом тоже неотличимые от тех, что встречали гостей на берегу. Настораживало только то, что рукояти многих весел были заляпаны красным и кое-где замотаны тряпками. То, что я и князь помнили про гребцов этого времени, говорило, что на их ладонях, твердых как конское копыто, можно было гвозди примить или угли переносить. Видимо, они и вправду очень спешили. По запаленному дыханию, даже сейчас, через несколько минут после швартовки, по запавшим щекам и выражениям лиц это было понятно. Но кровавых полос через все спины видно не было. Значит, гнали их не кнутами, нагайками. А вот зачем они так летели к Киеву, только предстояло выяснить. И помочь с этим явно планировал вон тот здоровый кривоногий осанистый дядька, что как раз перебирался через борт первой лодии. Один и без оружия. Мое имя Харухан. Под копытами моих коней Дэшт и Кипчак от Скифского до Хазарского моря. Русы знают меня как Шарукана. Примечание. Дэшт и Кипчак. Исторический регион Евразии, представляющий собой великую степь от низовий Дуная до Иртыша и озера Балхаш. Говорил он с непонятным акцентом, но голос был твердым, как и осанка, и выражение лица, круглого, широкоскулого, с узкими, но неожиданно голубыми глазами. Волосы его были тоже непривычного цвета, рыжевато-желтого, хотя память князя говорила, что для половцев это совершенно нормально. В моем же понимании степняки непременно должны были быть черноволосыми, кореглазыми, грязными, пыльными и засаленными. Этот был вполне опрятного вида, но что-то в его голосе и в самой ситуации давало понять. Следовало ждать сюрпризов, любых, и вряд ли приятных. Князь соскочил с коня легко, привычно. Подождал полмига, когда гнаты немой повторят движение и замрут за плечами с обеих сторон. Глеб чуть замешкался, но тоже спустился и остановился позади рыси, справа, крайним в ряду. «Я Всеслав, князь Полоцкий и великий князь Киевский», — люди прозывают чародеем. Голос был ровным и спокойным, как и дыхание и мимика, будто к нам, что ни день, приплывали вожди степных племен. «Что привело тебя на мои земли, степной волк?» Одно из прозвищ Шарукана, лидера половцев, что не так давно едва ли не на голову разбили дружины Ярославичей на Альте, подсказало все слова во память. Вроде как кто-то из его предков был из волков, и все родственные коленоплемена почитали этих хищников за близкую родню. Это вселяло некоторую надежду, пусть очень призрачную. А про мои земли сказано было, чтобы дать понять гостям с юго-востока, что уход предыдущей администрации вовсе не означает то, что здесь свободно, что можно прискакать и забрать все, что плохо лежит, стоит и ходит. Лица Гнатовых и Ждановых дружинных повдоль всего берега данный посыл дублировали и усиливали кратно. Волей великого Тенгри, один из моих старых камов прознал, что в здешних землях новый князь. Примечание. Кам. Половецкое название шамана. По ряду версий именно от этого произошли слова «камлать», «камлания». Хан говорил медленно, явно тщательно выбирая слова. Вечное синее небо рассказало, что князь этот не имеет равных в искусстве целительства, что воскрешает из мертвых. У него дрогнула щека и нижняя губа. На лице, будто вырубленном из сплошного куска песчаника, это смотрелось нежданно и наводило на определенные мысли. Пока не конкретные, но уже более предметные, чем те, что терзали при выезде из городских ворот навстречу нежданным гостям. «Не мог ли старый шаман ошибиться, донося до тебя волю великого Тенгри?» Всеслав посмотрел на серое осеннее небо с уважением и даже некоторой торжественностью. Говорить со степняками об их богах без уважения было бы не лучшим началом беседы. «Что ты хочешь сказать этим, Всеслав?» Глаза хана сузились еще сильнее, а правая рука дернулась была к поясу. Видимо, в поисках сабли или плети камчи, которых там не было. «Воскрешать мертвых могут только боги, Шарукан. Людям это недоступно», — с максимальным спокойствием отвечал князь, чуть разведя руки и показывая открытые ладони. «Люди говорят, что некоторое время назад, на этом самом месте, ты сделал невозможное». Он быстро брал себя в руки. «Качество обязательное для лидера, для вождя. Пятерых погибших от стрел унесли в твою юрту, они дышали и стонали». От рыси будто неуловимо повеяло опасностью. Второй раз за слишком краткий промежуток времени он сталкивался лицом к лицу с работой конкурирующих организаций и работой хорошей. Из тех пятерых сейчас дышат лишь трое. И сколько еще продолжат, лишь богам ведомо. Так же ровно ответил Всеслав. Кузьма умер после обеда следующего дня, как и один из гребцов, тот самый, что поймал две стрелы в живот. Тот умер еще с первыми лучами солнца, успев рассказать одному из Гнатовых все, что помнил про отплытие с Полоцка и переход до Киева. Кузя подтвердил сказанное слово в слово, хоть и лежали они в разных горницах. Трое оставшихся в живых продолжали дышать, у одного из них даже температура была относительно в пределах нормы. И он был единственным, кто время от времени приходил в сознание. «Ты говоришь правду, Всеслав», — с каким-то, кажется, удивлением констатировал факт хан, подняв соломенные брови. «Правду говорить легко и приятно», — отозвался князь так понравившейся ему фразой. «И нет страха забыть, кому, когда и что врал». «Хорошо жить без страха», — неожиданно глубоко вздохнул степняк. «Редко кто из вождей может себе позволить такое, как и говорить правду всегда». «Все так, Шарукан, все так». «Так что же привело тебя в мои земли, вынудив идти без орды, без отрядов на день пути вокруг, да еще и водой?» «Ваше племя больше чтит спины верных боевых коней, чем деревянные хребты того, что плавает по рекам и морям». Хан вздрогнул, услышав о том, что мне известно, что из его неисчислимой степной силы рядом только те, кого можно было видеть на лодях. «Один-один, Гнатка». «В мою юрту пришла беда, Всеслав». Впервые за весь разговор он отвел глаза. Не опустил, а будто решил изучить внимательно и пристально что-то за моим правым плечом, только дальше, неизмеримо дальше. Ему явно было непривычно просить и от этого неприятно продолжать говорить. «Князь-батюшка, дозволь ближе подойти. долетел сзади неожиданный и совершенно несвоевременный голос. «Доренин!» То, что Всеслав не вздрогнул и не обернулся назад, за спину, отведя глаза от половца, по моему твердому мнению, было чудом из чудес. «Княгиня с Домной, с ними два степняка, Шорник и торговец из местных, уважаемые люди, стоят за третьим заслоном». Неслышно, наверняка даже не шевеля губами, выдохнул рысь справа. Князь едва заметно кивнул, по-прежнему не сводя глаз с хана. У того на лице досаду и что-то похожее, кажется, на скорбь, сменяли настороженность и зарождающаяся злоба. Он явно ничего хорошего не ждал ни от продолжения разговора, ни от неизвестных баб, что спускались по берегу. «Здравствуй, батюшка-князь Всеслав Бречеславович. Поздоровую тебе, гости из дальних краев из Великой Степи». Домна вышла с левой стороны из-за плеча немого. С ней и вправду были двое степняков, только одетых по-здешнему. Они пали ниц перед ханом, бубня в Днепровский берег что-то по-своему. Рядом с ними лежали какие-то свертки и узлы. «Что, Домна?» Князь по-прежнему не сводил глаз с хана. Два волка, лесной и степной, замерли друг напротив друга. Один из них уже отвел взгляд. Это многое значило. «Принес же без этих баб не ко времени. Дозволь, княже, стол накрыть по обычаю гостя твоего. Пришли со мной мужи киевские, знатные, единоплеменники его. Принесли с собой еды питья ихнего, привычного. А ну как, за столом лучше разговор ваш сложится». Секретная зав столовой журчала ручейком, так что даже у хана едва заметно разошлись насупленные брови. «Разреши, княже», — долетел из загнатого из спины шепот Дарены. «Не иначе задумали, что?» Всеслав кивнул, и между ними с Шаруханом, как по волшебству, развернулся какой-то войлочный коврик, на который Шорник с торговцем конями принялись выставлять какие-то явства, так и не разгибая спин, не вставая с карачек. А когда закончили, уползли, не поднимая глаз за спины ближней дружины, задницами вперед, вернее, назад. «Угостимся, Шарукан. У нас принято встречать гостей, званых и незваных, хлебом солью. Вижу, наши с тобой люди разумно поступили, сделав так, что стол и тебе привычен, и мне». Подавая пример, Всеслав уселся, сложив ноги по-турецки, и разорвал пополам лепешку, что лежала на самом верху целой стопки таких же. Она была поджаристой, румяной, с зернышками белого кунжута, не самого распространенного и не самого дешевого для здешних краев, и теплой. Половину протянул остолбеневшему хану. Шарукан повел носом совершенно по-волчьи, как и сам князь давеча, и шагнул на кошму. Название войлочного ковра тоже подсказала память чародея. Домна, встав на колени справа от князя, налила в округлые пиалушки чего-то беловатого с кислым запахом и с поклоном протянула первую емкость Всеславу. Тот принял одной рукой, дождался, пока ритуал повторится с гостем, и отпил. Кумыс — редкая гадость, конечно, но иногда бывает вполне кстати. Если перебрать с вечера, например. Или если встречаешь давнего врага, что прилетел к тебе с какой-то бедой, как сейчас. Шарукан внимательно посмотрел за тем, как князь выпил все из пиалы и стряхнул на кошму редкие оставшиеся капли. Кивнул, будто окончательно утвердившись в каком-то решении, и двумя руками поднес узорчатую пиалушку к губам. Выпил все и откусил прилично от лепешки. «Дайте нам с гостем поговорить с глазу на глаз», не оборачиваясь, произнес Всеслав. Домна отползла с кошмы по-степняцки, встав и обернувшись, только сойдя с нее на берег. Судя по легкому шуму и звукам конских шагов по камням, комитет по встрече отодвинулся вместе с первым заслоном на десяток шагов от нас. Для стрелы и острого рысиного, например, слуха дистанция никакая, конечно, но для хана это было важным знаком. Теперь и до его людей на борт Охлодии и до моих было примерно равное расстояние. «Ты мудрый человек и отважный воин, Всеслав», — проговорил он, прожевав что-то похожее на плов, только, кажется, сделанное из проса. Зачерпнув из миски прямо пятерней, но и на удивление не выронив ни зернышка. «Что за беда пришла в твой дом, Шарукан?» — спросил князь, отмахивая ножом лоскут вареной с травами конины от большого куска. Ножи оказались на кошме неожиданно и явно испортили кардиограмму рыси, Но без приборов сидеть за столом, видимо, являлось моветоном уже сейчас. Отец Харухана, Есиньхан, был очень уважаемым человеком в степи. Его знали, к его слову прислушивались от Тургая до Тмутаракани. Его волей скакали бесчисленные табуны по берегам Днепра, Дона, Итиля и Урала. Он не был формально лидером Орды, но без его слова или решения не было принято ни начинать кочевать, ни собирать набеги. Старый волк Есинь неделю назад слег. 4 дня назад боль стала такой, что камы постоянно держали его в полузабытии, чтобы не выл, не метался, и не пробовал когтями выгрызть боль из своего уставшего от нее старого тела. Степной вождь говорил об этом, стараясь не выдавать тоном и голосом эмоций. Кому другому, может, и хватило бы этого. Мы же с князем твердо решили, что сама эта история, а уж тем более рассказ о ней чужому человеку с чужой земли, давались хану с огромным трудом. И что это не все беды, что пришли в его юрту, и не ошиблись. Сын Харухана, молодой сырчан, сломал ногу, когда его конь провалился в одну из тех чертовых нор, какими изрыли степь на правом берегу Днепра проклятые слепыши и суслики. Костоправые камы сложили кости, но нога стала короче почти на 4 пальца. Хромота — не лучший признак для будущего вождя, для предводителя воинов. Но с ней можно было и смириться, если знать, что сын сможет сидеть на коне. А он лежал сейчас рядом с дедом, находясь так же, как и старик, между жизнью и смертью. И шаманы не давали ответа на яростные вопросы хана о том, что говорило вечное синее небо о будущем его сына и отца. Сказали лишь о целителе-чародеи на земле русов, куда не так давно отошли с позором войска тамошних князей, разбитые степными волками. Хан не стал думать долго, велев срочно забить одну лодзю богатыми дарами и пуститься в плавание по великой здешней реке. Ни один из больных не мог ехать верхом, а тряска, пусть даже на кошме между 2 коней, добила бы их вернее, чем неприятное путешествие по синей воде. Хан был удивлен и приемом, и честью, что оказал ему князь. Редкое по местным временам уважение, чтобы из-за стены города выйти и встретить приветливо. А чтоб угостить привычной степнику едой, да вдобавок при этом не отравить, такого история великой степи не слыхивала. Я рвался осмотреть пациентов. Судя по тому, что рассказал Шарукан, у его отца началось воспаление в брюшной полости, которое могло быть вызвано чем угодно. У сына тоже воспаление, но в сломанной ноге, вероятно, стало следствием работы тамошних коллег, костоправов и шаманов. Если бы сломано было бедро, можно было бы сразу предположить самые неудачные, фатальные варианты, вроде жировой или тромбоэмболии. Но по анамнезу, что выдал хан, сломаны были берцовые кости. Лицо Шарукана, на котором стали все чаще проявляться эмоции, пусть и привычно маловыразительно, говорило о том, что он тоже держится из последних сил, чтобы не потянуть меня на лодью за руку. Князь слушал внимательно, кивал и задавал вопросы о каких-то ориентирах по берегам Днепра, о протяженности земель, что занимали племена, родственные степным волкам. И я чувствовал, что мысль его значительно, несоизмеримо шире, чем мое желание исполнить как можно быстрее и лучший врачебный долг. «Тратим время, княжа», — не выдержал, наконец, я. «Извини, врач, но тут очень велика возможность сделать хуже вместо лучше. А вот если получится задуманное, то к нашей давешней придумке про греков да латинян можно будет подступиться гораздо удобнее и беду отвести на долгие годы. Да хоть бы и на недолгие, но с этой стороны нам тоже мир никак не помешает». Спорить с ним не было ни желания, ни возможности. Всеслав-чародей был абсолютно прав. Правда, думать о том, что произойдет, помри эти двое у меня под ножом, тоже не хотелось совершенно.